Глава 10. Народ отхлынул от головешки. Блес, наоборот, подхватил его сползающее на землю тело, ну а сам я закрутился по сторонам. Кто это сделал? И сразу же его увидел. Тот и не подумал скрыться, стоя рядом с принаряженной по случаю похода на рынок Матроной, державшей в руках корзинку, из которой вытягивал длинную шею гусь, и, ухмыляясь, наблюдал за поднявшейся суматохой. А чего ему, собственно, было опасаться? Кошель он, несомненно, передал одному из своих сообщников, да и окровавленный нож, пожалуй, успел скинуть. Кто-то из толпы все увидел? Вряд ли он откроет рот, если жизнь ему хоть чуть-чуть дорога. «Что здесь случилось?» — громко спросил один из подошедших к нам стражников, чьей обязанностью и было следить за порядком на базарной площади. «Моего товарища ударили ножом и сорвали кошель с деньгами», — сообщил я. Стражник посмотрел на меня, на Блеза, на самого головёшку, дольше всего задержавшись взглядом на хлопотавшей возле раненого Клэр. По нему было видно, что впечатления мы не произвели. Явно из тех бродяг, на которых никакого внимания не хватит. Вот если бы на месте головёшки оказался какой-нибудь купец, тогда другое дело. Тогда можно было бы и усердие проявить. «Точно не он сам его потерял?» «Ага, заодно и ударил себя ножом в живот». «И такое случается! А ну-ка разойдись!» — зычно гаркнул стражник, собравшийся вокруг нас толпе. «Балаганы не здесь!» И обратившись снова ко мне. «Лекарь вон там живет!» Наградив при этом презрительным взглядом. «Откуда у вас, бродяг, деньги на него сыщутся? Живете в канавах, там же и подыхаете». После чего и вовсе потерял к нам интерес. «Лекарь нам не нужен. У нас есть Клэр. И если она не поможет...» Сомневаюсь, что кто-нибудь другой сможет это сделать. Найдя взглядом ранившего головёшку человека, я кивнул ему. «Запомнил тебя хорошо». В ответ он лишь пожал плечами, усмехнулся и неспешно скрылся в толпе. Попытаться его задержать? 2 года, проведённых в воровской общине Ганта, не были лучшими в моей жизни, но дали мне многое. Мне не позволят этого сделать. Он здесь не один. К тому же, в отличие от меня, город знает превосходно. «Как он?» — с тревогой спросил я у Клэр, когда та вышла из комнаты, в которой лежал раненый головёшка. «Хорошего мало», — сообщила она. «Ему теперь покой нужен. Придётся нам здесь 2 недели задержаться. Раньше я его на ноги не подниму». «А если на телеге?» «И откуда на неё теперь взять денег? Будем гнумбокс продавать?» «Этот почти волшебный аппарат — единственная наша ценность. Не имея его, не сунешься во множество мест, что резко ограничит наши возможности. Неплохую цену за него можно получить и в Орденье. Но как же не хочется с ним расставаться. Есть еще чудесная стекляшка головешки, но она товар настолько специфичный, что охотников может и не найтись. Так все-таки можно его на телеге везти? Ну, если слишком ее не гнать и подстелить, чтобы на ухабах болью в ране не отдавалась. Блес, присмотри здесь. И без крайней нужды постоялый двор не покидайте. А сам что? Пойду прогуляюсь. Ты уж поосторожней там, — попросила меня Клэр. Неужто волнуешься за меня? Ещё чего, иди, если собрался. И девушка с самым равнодушным видом от меня отвернулась. Гулял я долго, успев и город осмотреть, и заглянуть во множество разных мест, а посему вернулся только в сумерках. И сразу же наведался в комнату к головёшке, чтобы обнаружить его спящим. «Всё нормально?» Клэр прилегла на соседней кровати. Но не спала, а просто лежала, вероятно, о чём-то задумавшись. Или замечтавшись о графе, который, разыскивая её, мечется по всей Орденье, в то время как самой ей приходится сидеть в заперти. «Нормально. Повезло головёшке. Ничего важного внутри не задето, он даже поел немного». «Сейчас главное, чтобы внутреннее воспаление не началось. Я всё сделала, чтобы оно не случилось, но риск всегда есть». «Ну вот и отлично. Тогда готовьтесь, утром отсюда отчалим». «Продавца на гнумбокс нашёл?» «Обойдётся без этого». Когда Клэр, заслышав наш с Блезом разговор, наведалась в соседнюю комнату, она застала нас режущими на кусочки свинцовый брусок. Некоторое время девушка с любопытством за нами наблюдала, затем поинтересовалась. «Лео, никак ты решил в алхимике податься? Свинец в золото обратить?» «Не в золото, в серебро. В золото не получится, в кошеле головёшки его не было. Иди лучше отдохни перед дорогой. Выедем рано, еще до рассвета». Клэр послушно вышла из комнаты, но когда мы с Блезом, закончив приготовление, попытались незаметно покинуть наше пристанище, она появилась снова. «Лео, ты куда это на ночь глядя?» «Не ты, а мы, поскольку уходит еще и Блез». Довольно невежливо я отодвинул Клэр в сторону, открывая себе проход. «Девушка взрослая, пора бы уже и понять, что существуют мужские дела, куда женщинам лучше не лезть. И вообще знать о них как можно меньше. Скоро буду. И не забудь, как только вернемся, сразу уедем. Да вот еще что». Я вложил ей в ладонь 2 золотых талера. Единственных у меня. Оставалось только 0,5 пригоршни меди. Мой, так сказать, неприкосновенный запас, который пошел бы в ход только в самых отчаянных обстоятельствах. Сейчас они были не то чтобы совсем уж отчаянными, но мы с Блезом можем и не вернуться. И тогда этих 2 талера решат для Клэр сразу много проблем. Каково ей будет одной в незнакомом городе с раненым на руках? Арбалет забыл. Клэр поняла все без слов. Без надобности. Надеюсь, мне и кинжал не понадобится. Ну, волнуешься же ты, хорошо вижу. И чего бы не сказать, Лео, постарайся остаться в живых, а затем поцеловать, долго и нежно. Вон даже Блез на всякий случай вышел в коридор, тонко прочувствовав момент. И она меня поцеловала. Точнее, клюнула. В щеку. А заодно зачем-то шлепнула пониже поясницы. Вообще-то так отбивают возможных соперниц. Но ведь я же не по бабам собрался пройтись. И еще сказала «удачи». Но и только лишь. Для полного счастья не хватало от нее еще услышать «если убьют, домой не приходи». Благо, я сам повел себя в тот миг, как настоящий мужчина. И действительно, чего мне было терять? Могло случиться и то, после чего встретиться нам больше будет не суждено. Поцелуй мой был долгим настолько, что у Клэр начали подкашиваться ноги, а сама она застучала мне кулачком по спине. Едва оторвавшись от нее, я тут же выскочил за дверь. Шли мы долго. Наконец, я указал Блезу на один из домов. В каждом уважающем себя городе существует воровская община со своими законами, иерархией и всем остальным прочим. Не желаешь в нее вступать, вообразив себя одиноким волком? Твое дело. Но тогда не путайся под ногами, не вздумай переходить дорогу, и тем более не жди никакой помощи. Человек, ткнувший ножом головешку и оставивший нас практически без денег, мог к общине не принадлежать. В чем я сомневался? Слишком безнаказанно он себя чувствовал тогда на площади. Прогуливаясь по Орденье, понял, что не ошибся. Еще я нашел дом, в котором должен сидеть тот, кому вечерами местные тати приносят в клювике свою добычу за день. И теперь нам оставалось только в него войти. Ну так что, входим? И Блез накинул на руку петлю, продетую сквозь рукоятку кистеня. В другой он держал небольшой кулачный щит. А чего время тянуть? Сам я был снаряжен точно так же. И мы вошли. Правда, перед тем, как проникнуть внутрь дома, некоторое время нам пришлось простоять в тени, недалеко от входа, дожидаясь, чтобы дверь открылась. Ждать пришлось недолго. Из темноты вынырнул какой-то человек, постучал в дверь особенным образом, кто-то его о чем-то спросил, он ответил, скрижетнул засов, скрипнула дверь. Тут-то мы и возникли, словно из ниоткуда. Тот, кто помог нам попасть в дом, сам в нем так и не оказался. Отправленный мощным ударом ноги Блеза снова в темноту. Ну а я от души приложил по голове тому, кто ее открыл. Наше оружие представляло собой клочок кожи с завернутыми в него кусочками свинца, образующий било. Короткий ремешок, ведущий от него к короткой же деревянной рукояти. В помещении сильно не размашешься. Словом, обычный кистень, с той лишь разницей, что сделан он был так, чтобы не наносить смертельных увечий. Убивать мы никого по возможности не собирались. Должен заметить, в паре с Блезом работаем мы всегда замечательно. Не мешаем друг другу, подстраховываем и никогда не выбираем для атаки одну и ту же цель. Идеальные напарники, в общем. Хватало всего. Визга, воя, жалобного, а иногда и воинственного. Вскриков боли, криков отчаяния и просто криков. И все это звучало под аккомпанемент тяжелых ударов, завернутого в кожу свинца. Орали и мы, но лишь для того, чтобы навести на врагов еще больше ужас. Конечно, будь обитатели дома профессиональными воинами, и не застань мы их врасплох, шансов у нас было бы не так много. Но не сейчас. Круша все и вся на своем пути, мы пробились к дверям самой большой комнаты, ворвались туда, некоторое время бой кипел уже внутри нее, и, наконец, все стихло. «Лео, по-моему, это он!» и Блес бросил мне под ноги скрючившегося человека. «Лица не вижу. Сейчас подправим». Ударом ноги в бок Блес опрокинул его на спину, заодно придавив ему горло ребром подошвы. «Он? Он». Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться. Разыскивая его по моему описанию, Блес не ошибся. Худой, смуглолицый, носатый, темные кучерявые волосы, черные глаза, в левом ухе золотая серьга, возраст где-то около 30. Что еще нужно, чтобы опознать человека? Что с ним сделать? Башку размозжить или хребет? Сломай руки, этого будет достаточно. И еще передай, ему крупно повезло, что Тед остался жив и вскоре поправится. Когда дважды хрустнуло, не вздрогнули ни я, ни стоявший напротив меня человек, чье имя за сегодняшний день я так и не удосужился узнать. К чему оно мне? Лишь пощенячий заскулил сам пострадавший. Тихонечко так, едва слышно. Ну да, Блес его предупредил. Начнет орать, одними руками дело не закончится. Глава местной воровской общины, которого со мной сейчас разделял стол, где лежало немало кошелей, а еще больше монет россыпью, на бойца не был похож нисколько. Так, с виду обычный пожилой мужик, почти дед, разве что взгляд у него был особым. Взгляд человека, привыкшего держать в узде самых отъявленных головорезов. Бойцы, вон они, лежат себе на полу и старательно делают вид, что в глубоком обмороке от якобы причиненных им увечий. Чтобы оправдаться перед своим хозяином, они и потом некоторое время будут это делать, даже когда мы с Блезом уйдем, забрав перед уходом деньги. Где-нибудь в глубине подвала или в каком-нибудь другом тайном месте обязательно в глиняном горшке денег спрятано куда больше. Но мы пришли сюда не грабить. Вернуть свое. Вернуть вот этот потертый кошель, на котором виднеется пятно от крови головешки. Блез, напомнил я своему напарнику, зачем мы сюда пришли. Тот подхватил кошель, высыпал на ладонь содержимое, пересчитал монеты и добавил две серебрушки со стола. Нет, не лишних. Тех, которых там не хватало. «Смотри-ка, припрятал!» — усмехнулся я, взглянув на лежащего на полу с переломанными руками человека. «Не по-воровски это. На лечение головёшки не забудь!» Блес, мгновение подумав, добавил в кошель 3 золотых талера, после чего выудил один и положил вместо него 3 серебряных. «Всё, можно уходить. У каждого из нас есть принципы, но если мне сейчас захочется нарушить свои, Блес меня не поймёт. Он человек кристальной честности, причем настолько, что зачастую у него я ей учусь. А еще случается, перед тем, как что-нибудь сделать, размышляю, что об этом подумает Блес, и не упаду ли я в его глазах. «Может, представишься?» Воровской главарь смотрел на меня так, будто пытался запомнить на всю оставшуюся жизнь. Пусть смотрит, что на меня, что на Блеза. Мы даже лица скрывать не стали. «Представиться?» Отчего нет? «Все называют меня счастливчиком Леонардом». Он явно ждал продолжения, но его не будет. Потому что настоящего своего имени я и сам никогда не знал. В детстве я частенько мечтал, что однажды, в очередном городе, куда заглянула наша труппа, меня признают мои родители. И, конечно же, людьми они окажутся богатыми и благородными. Затем я подрос и понял, что чудес от жизни ждать не стоит. И будет она у тебя именно такой, какой ты сам для себя ее и построишь. Кстати, я даже совсем не уверен, что зовут меня именно Леонардом. Лео — это точно. А дальше? Как звучит мое полное имя? Возможно, на самом деле меня зовут Леопольдом, Леонидом или, почему нет, Леоном. Леонардом я назвал себя сам, потому что мне это имя нравится больше других. Так что не жди от меня большего, чем известно мне самому. «Лео, ну зачем ты туда полез? Тебе что, справедливости захотелось? Все обошлось бы и так? Ну, задержались бы мы на некоторое время в Орденье, заработали бы деньги. Ты же у нас умный, непременно что-нибудь придумал. В конце концов, договорились бы с каким-нибудь обозом. Я узнавала, на юг их идет предостаточно. А там ты мог погибнуть, Лео!» Бодро трусила наша лошадка Пегги, волоча за собой повозку с возлежащим на толстом слое соломы головешкой. На месте возницы, в шляпе с огромными полями, восседал Блес. С виду обычный сельчанин. Так сразу и не скажешь, что он — будущий глава самого могущественного в провинции Айсейнт клана рысей. Мы с Клэр шли следом и разговаривали. Клэр была одета в новое нарядное платье. Мой ей подарок. В Сагане и насчет этого строго. Женщина к своему господину гвоздями не приколочена, и если он плохо с ней обращается, недолго ему и поменяться. Что же касается самого вопроса Клэр, безусловно, справедливость должна быть всегда. Но не она главная. По пути к морю нам предстоит миновать множество городов. Ну а если в каждом случится нечто подобное, какими мы туда прибудем? Даже не так. Что мы о себе начнем думать? Желаешь, чтобы тебя уважали окружающие? Прежде всего, научись уважать себя сам. Ну и какое можно испытывать к себе уважение, когда с тобой поступают так, как поступили в Орденье? Конечно же, я промолчал, подумав лишь о том, что стоило бы поговорить с Головёшкой и Блезом, чтобы те не слишком распускали свой язык. Иначе откуда бы Клэр смогла обо всем узнать? Волновалась. Да, не стала отрицать она. Я все самое страшное успела представить. Может, тогда палочку вернешь? Какую еще палочку? Кто бы только видел ее полные искреннего недоумения глаза. Те, которые еще миг назад смотрели на меня пронзительно и были полны слез. Ту самую. На которой вместо 4 зарубок внезапно вдруг стало 7, а затем она и вовсе исчезла. Клэр фыркнула. Очень мне надо было ее брать. Не брала я никаких палочек. Сам, наверное, и потерял. Или парни выбросили. Давай у них спросим. Ага. И каким дураком я буду выглядеть в их глазах, если начну объяснять, почему этот кусок дерева мне так дорог? Палочка исчезла не сегодня и не вчера. Ее пропажу я обнаружил еще при нашей последней ночевке в лесу. Блез, видя, что я в который раз уже копаюсь в мешке, поинтересовался. Лео, что ты все там ищешь? Может, в моем мешке лежит? Вряд ли, — подумал тогда я. Что бы она там забыла? Клэр погладила меня по щеке. Лео, да не расстраивайся ты так. Подумаешь, потерял. С каждым может случиться. Там до 30 зарубок всего-то 2 и оставалось. Нет, наверное, все же 3. Платье такое красивое,